писал я песни, но сказала, не надейся ты, девушка мечты. Вот и вся любовь, вот и вся любовь, вот и вся любовь, вот и вся любовь. Смотришь грустным взглядом.